Несколько слов о пищебумажных товарах. Лучшей бумаги, чем та, которой нас снабдили, нельзя было и пожелать. Отличнейшая почтовая бумага с изображением Фрама и названием экспедиции. Пищебумага большого и малого формата, узкая и широкая, в старинном стиле и в новом. И такой запас перьев и ручек, черных и цветных карандашей, ластиков и туши, чернил и чернильного порошка, всевозможных кнопок и скрепок, белого и красного мела, гумми-арабика и всяких резинок, календарей и альманахов, судовых журналов и дневников, записных книжек и блокнотов, дневников для санных переходов и прочих канцелярских принадлежностей, что его хватит еще не на одно кругосветное путешествие. Фирма, подарившая нам все это, заслуживает самого лучшего отзыва. Каждый раз, когда я посылал письмо или делал запись в дневнике, я думал о ней с благодарностью. Один из крупнейших магазинов Кристиании предоставил нам полный набор кухонной и столовой посуды отличного качества. На всех чашках, тарелках, ножах, вилках, ложках, чайниках, стаканах и прочем было написано «Фрам». Мы везли с собой чрезвычайно богатую библиотеку. Нами было получено в дар множество книг. Сейчас библиотека Фрама, наверное, насчитывает не меньше 3000 томов. Для развлечения у нас было много разных игр. Мы взяли несколько десятков колод карт, и многие из них теперь уже изрядно потрепаны. Но, пожалуй, лучшим нашим другом стал фонограф с большим набором валиков. Из музыкальных инструментов у нас были пианино, скрипка, флейта, мандолина, губная гармоника и, разумеется, гармонь. Все музыкальные магазины щедро снабдили нас нотами, мы могли заниматься музыкой сколько душе угодно. Отовсюду шли рождественские подарки, всего их было получено штук 500. Друзья и знакомые позаботились о том, чтобы у нас были елки, елочные украшения и прочее, что нужно для празднования Рождества. Что говорить, все были к нам очень добры. И наши щедрые дарители могут не сомневаться, что все их подарки были и будут высоко оценены. Благодаря одной из самых крупных винно-водочных фирм «Кристиании» мы располагали хорошим запасом вин и спиртных напитков. От стакана вина или стопки водки у нас на судне никто не отказывался. Вопрос об алкоголе в полярных путешествиях обсуждался часто. Лично я считаю алкоголь в умеренном количестве лекарством для полярников. Речь идет, конечно, о людях, находящихся на зимовках. Другое дело санные переходы. Тут алкоголю не место, как мы все знаем по опыту. И не потому, что рюмка водки может повредить, а потому, что надо считаться с весом снаряжения. В санном переходе важно иметь минимум груза, вот и берешь только самое необходимое. Алкоголь я не отношу к числу самого необходимого. Правда, спиртное оказывалось, кстати, не только на зимней базе, но и в однообразном долгом плавании через холодные бурные широты. Когда возвращаешься с вахты, мокрый, продрогший, до чего хорошо выпить стопочку водки перед тем, как лечь на койку. Какой-нибудь трезвенник поморщится и спросит, чем хуже добрая чашка горячего кофе. А, по-моему, непомерное количество кофе, потребляемое в таких случаях, намного вреднее стопочки спиртного. И чем плохо выпить стакан вина или пунша, когда соберется компания? Приятный аромат рома быстро помирит двух недругов, которые успели повздорить за неделю. Вот уже старое забыто, они снова готовы сотрудничать. Лишите дружескую вечеринку вина, и вы скоро увидите разницу. Жаль, могут сказать, что для хорошего настроения человеку непременно нужен алкоголь. Что ж, я готов с этим согласиться. Но что поделаешь, раз уж мы таковы. Похоже, цивилизованному человеку возбуждающие напитки необходимы. А коли так, будем выходить из положения кто как может. Лично я предпочитаю пунш, а другие пусть едят кексы и дуют кофе. От него того и гляди, что-нибудь сердечное наживешь. А стаканчик пунша никому не повредит. В третьем плавании Фрама норма потребления спиртных напитков составляла одна стопка плюс 15 капель по средам и воскресеньям к обеду и стакан пунша в субботу вечером. По праздникам полагалась добавка. Табака и сигар у нас тоже было вдоволь. Норвежские и зарубежные фирмы выделили нам столько ящиков, что мы каждую субботу вечером и в воскресенье к обеду могли выкурить по сигаре. Две фабрики в Кристиании прислали нам отличные конфеты и монпансье, а одна иностранная фирма – шоколад Гала Петер. И часто можно было видеть, как полярные путешественники угощаются конфетой или шоколадом. Владелец одной фирмы в Драммене снабдил нас в изобилии фруктово-ягодными соками. Наверное, ему было бы приятно знать, сколько раз мы благодарили его за чудесные напитки. Возвращаясь с Южного полюса, мы радовались скорому свиданию с нашим складом напитков. Три разные фирмы в Кристиании полностью обеспечили нас сыром, печеньем, чаем, сахаром и кофе. Причем кофе был упакован так хорошо, что он, хотя и жареный, по сей день сохранил все свои вкусовые качества. Один оптовик прислал нам запас мыла на 5 лет, а мыло уходит немало даже в полярные экспедиции. Другой торговец из Кристиании снабдил нас косметикой, и если у нас сейчас не нежная кожа, не пышные волосы и не жемчужные зубы, то это не его вина. Он не поскупился. Важную роль играет медицинское снаряжение. Здесь я пользовался консультацией врачей Якоба Ролла и доктора медицинских наук Холта. Благодаря этому у нас был полный комплект. Одна из аптек Кристиании подарила экспедиции все необходимые лекарства в превосходной упаковке. К сожалению, в составе экспедиции не было врача, и эту обязанность мне пришлось взять на себя. Лейтенант Эрцен, у которого обнаружились явные способности зубодера и костоправа, прошел молниеносный курс обучения в зубной клинике и госпитале. Многому можно выучиться в короткий срок, стоит только захотеть. Премьер-лейтенант хорошо это подтверждает. Удивительно быстро и уверенно Эрцен справлялся с самыми сложными случаями. Всегда ли его лечение шло на пользу пациенту, это другой вопрос, который я оставлю без ответа. Зубы он рвал с ловкостью фокусника. Раз — он показывает пустые щипцы. Два — в этих щипцах уже торчит большой коренной зуб. Судя по крикам, операция эта происходила не совсем безболезненно. Одна спичечная фабрика всецело обеспечила нас спичками. Их так основательно упаковали, что мы, наверное, могли бы до самой Антарктики тащить ящики по воде за собой, и по прибытии спички оказались бы совершенно сухими. Патронов и взрывчатки мы запасли очень много. Учитывая, что в трюме было полно керосина, можно сказать, что Фрам вез довольно опасный груз, поэтому мы ввели самые строгие противопожарные правила. Во всех каютах и в других местах были размещены огнетушители. На палубе стояла в полной готовности помпа со шлангом. Не был забыт и необходимый ледовый инструмент. Ледовые пилы длиной от 2 до 6 метров, пешни и буры. Мы везли с собой много научных приборов. Профессор Нансен и Хелланд Хансен не один час посвятили нашему оборудованию для океанографических работ. А потому мы и тут были обеспечены образцово. К тому же Преструд и Эрцен прошли необходимую подготовку по океанографии у Хелланд Хансена на биологической станции в Бергене. Я сам провел там лето и прослушал океанографический курс. Хелланд Хансен – прекрасный учитель. К сожалению, не могу утверждать, что я был столь же блестящим учеником. Профессор Мун снабдил нас комплектом метеорологических приборов. Из инструментов Фрама назову маятниковый прибор, отличный астрономический теодолит и превосходный секстант. Примечание. Теодолит – геодезический инструмент для измерения на местности горизонтальных и вертикальных углов. состоит из вращающегося вокруг вертикальной оси горизонтального круга, лимба, солидадой, на подставке которой опирается горизонтальная ось вращения зрительной трубы и вертикального круга. Применяется при геодезических, астрономических, инженерных работах. Примечание выполнившего ОЦР. Секстант в морском деле секстан. Астрономический угломерный инструмент, применяемый в мореходной и авиационной астрономии. Лимб секстанта составляет 1/6 часть окружности. Примечание выполнившего ОЦР. Конец примечания. Лейтенант Преструд обучался работе с маятниковым прибором у профессора Шеца, а обращению с астрономическим теодолитом у профессора Гельмюдена. Кроме того, у нас было несколько секстантов и искусственных горизонтов, как стеклянных, так и ртутных, и бинокли всех типов, от самых больших до самых маленьких. До сих пор я говорил об основном экспедиционном снаряжении. Теперь перейду к специальному снаряжению зимовочного отряда. Дом, который мы везли с собой, строился на моем участке в Бьюндефьорде. Так что я мог следить за работой на всех стадиях. Строили его братья Ханс и Ярген Стюберют, и они по праву могут гордиться великолепным результатом. Стройматериалы были превосходного качества. Дом был 8 метров в длину и 4 в ширину. Высота от пола до конька около 3,5 метров. Обыкновенный дом с двускатной крышей и двумя комнатами. Одна длиной в 6 метров должна была служить спальней, столовой и гостиной. Другая комната длиной в 2 метра предназначалась для кухни. Это были владения Линдстрёма. Из кухни через люк можно было попасть на чердак, где предполагалось хранить часть провианта и снаряжения. Стены были из 3-дюймовых досок с воздушной изоляцией. Воздушная прослойка отделяла от досок наружную и внутреннюю обивку. Для изоляции использовали картон. Пол и потолок двойные, крыша одинарная. Толстые крепкие двери стесаны по краю наискось, чтобы плотнее закрывались. Два окна, одно в торцевой стене с тройной рамой, другое на кухне с двойной. На кровлю мы взяли толь, для полов – линолеум. В комнате были две вентиляционные шахты, одна вытяжная, другая для поступления свежего воздуха. Вдоль стен шли в 2 этажа койки для 10 человек, у одной стены 6, у второй 4. Осталось только назвать стол, табуретки для каждого и керосиновую лампу. Половину кухни занимала плита, вторую половину – буфет и полки. Дом основательно просмолили, все части тщательно пометили, чтобы легче было его собрать. Для крепления дома к грунту, чтобы его не снесли антарктические бури, я попросил ввинтить по крепкому рыму, примечание рым от голландского ринг-кольцо, металлическое кольцо, жестко или шарнирно соединенное со стержнем, болтом, примечание выполнившего ОЦР, конец примечания. В обоих концах коньковой балки и в каждой из 4 угловых столбов. Мы взяли с собой 6-метровых рым-болтов, намереваясь вбить их в лед барьера. Эти болты и рымы на доме мы думали соединить стальными тросами, которые натягивались винтовыми толрепами. Кроме того, имелись запасные цепи, их можно было перекинуть через крышу с обеих сторон, если буря станет очень свирепствовать. Обе вентиляционные шахты и колпак над дымоходом прочно крепились снаружи оттяжками. Как видите, были приняты все меры, чтобы дом был уютным и теплым и прочно стоял на земле. Кроме того, мы везли множество больших и малых досок. Помимо дома у нас было 15 16-местных палаток. 10 из них старые, но совсем крепкие. Мы получили их от военно-морского интенданства. Остальные 5 были новые, купленные на военных складах. Палатки должны были служить временным жильем. Они легкие, их можно быстро поставить, и в то же время крепкие и теплые. Пока мы шли на юг, Ренне снабдил 5 новых палаток полом из толстого брезента. Все ящики с продовольствием, предназначенные для зимовья, пометили и сложили в трюме отдельно, чтобы их быстро можно было выгрузить на лед. Мы взяли 10 саней работы одной спортивной фирмы в Кристиании, сделанных по образцу нансеновских, но несколько шире, длиной около 3,5 метров. Полозья из лучшего американского гикори с стальной оковкой. Примечание. Гикори кария, род деревьев семейства ореховых, высота до 65 метров, около 20 видов, Северная Америка и Азия, Китай. Орехи пекана и других видов съедобны, они содержат до 70% пищевого масла. Многие виды широко культивируют в Западной Европе, Северной Америке, Прибалтике, Крыму, Молдавии, Средней Азии, на Кавказе и прочее. Как ценные орехоплодовые и декоративные растения. Примечание выполнившего ОЦР. Конец примечания. Остальные части из доброго прочного норвежского ясеня. Каждым саням была приложена пара накладных полозьев, которые легко крепились скобами и также легко снимались, когда они были не нужны. Стальная оковка была промазана суриком, накладные полозья дегтем. Сани на редкость крепкие, пригодные для всякой работы на любом рельефе. Тогда я еще не знал обстановку на барьере так хорошо, как изучил ее позже. Естественно, сани были очень тяжелые. Лыж мы взяли 20 пар, все из гикори высшего качества, длиной около 2,5 метров, сравнительно узкие. Я нарочно подобрал лыжи подлиннее, учитывая обилие трещин в ледниках, которые нам предстояло пересечь. Чем больше площадь опоры, тем больше шансов пройти по снежным мостам. К лыжам у нас было 40 бамбуковых лыжных палок с эбонитовыми кольцами. Крепления представляли собой комбинацию креплений Витфельда и Хейер-Элевсена. Кроме того, у нас был большой запас ремней из свиной кожи. Мы взяли с собой также 6 трехместных палаток, сшитых в мастерских военно-морского ведомства. Работа отличная, трудно назвать более крепкие и удобные палатки. Они были сделаны из очень плотной ткани вместе с полом. Даже при самом сильном ветре один человек мог без посторонней помощи поставить такую палатку. Я знаю по опыту, что чем меньше шестов у палатки, тем легче ее ставить. Это вполне естественно. В комплект данной палатки входил всего один шест. Часто читаешь в описаниях путешествий в полярных странах, что понадобилось много времени, даже несколько часов на то, чтобы поставить палатку. И когда она, наконец, натянута, люди лежат в ней, опасаясь, что ее каждую минуту может повалить ветром. Мы были свободны от таких забот. Палатка ставилась в два счета и не боялась никакого ветра. Можно спокойно лежать в спальном мешке, какая бы буря ни бушевала. Вход был оформлен в виде рукава. Такая система теперь признана единственно пригодной для полярных областей. Как и всякое отдельное приспособление, оно отличается простотой. В палатке вырезается отверстие нужных размеров. Затем берут мешок, открытый с обоих концов, и одним концом пришивают к краям отверстия в палатке. Получается рукав, который и служит входом в палатку. Забрался внутрь, завязываешь конец рукава, как обычный мешок. В палатку со сплошным полом и таким входом даже в самый сильный буран не проникнет ни одна снежинка. Провиантные ящики для санных переходов были сделаны из тонких и крепких ясеневых досок. Этот материал вполне оправдал себя. Размер ящиков 30 см в ширину, 40 в высоту. Наверху небольшое круглое отверстие, закрывающееся алюминиевой крышкой, как молочный бидон. Я предпочел такой вариант, потому что большие крышки делают ящики менее прочными. И не нужно развязывать ящик, чтобы открыть крышку, а это великое удобство. Когда захотел, тогда и открыл. А с большой крышкой, да еще прихваченной веревкой, всегда много возни. Приходится развязывать веревку из-за каждой мелочи. Это не всегда сподручно. Когда устанешь и намаешься, так и тянет отложить на завтра то, что следовало бы сделать сегодня. Особенно если погода сырая и холодная. Чем легче снаряжение и чем удобнее оно уложено на санях, тем скорее заберешься в палатку и отдохнешь, а это играет немаловажную роль в долгом переходе.